Вот на что я надеюсь, вот чем живу. Демид говорил, а глаза его и без того огромные делались все больше и больше. Они наливались кровью. «Ну, отдыхай и ты!» Меньшиков поднялся. «Спи спокойно. Утром провожу тебя». Демид широко раскрыл рот, с хрустом зевнул, аж на глазах выступили слезы. «Гляди-ка, слезы, а не кровь!» — удивился даже Устин. А Меньшиков, помахав рукой, быстро, торопливо пошел к двери, оставив на столе папку. Демид ушел, а Морозов долго и безмолвно сидел на кровати, забыв про зажатую в кулаке рюмку. Глава 27. Пестемея выпила две чашки густого черного чая, отодвинула от себя нетронутое варенье и пирожки с сушеной малиной. Две девушки, что накрывали вчера вечером стол для Демида с Устином, поспешно начали мыть посуду. «Что так, сестрица?» — участливо спросила пожилая женщина, собиравшая вчера осколки разбитой Устином рюмки, мать этих девушек. «Покушала бы перед дорожкой». «Не хочется что-то». «Где Семен-то? Позови-ка». «Ну и ладно. Я малинки сушеные сейчас пошлю Марфушке на заезжий двор. Она в сани вам уложит. Хорошая у нас нынче малина была. Насыпь насыпью». И повернулась к дочерям. «Ну-ка, кликните там батьку. Не слышите, что ли, кто зовет? Потом полы начинайте по всем комнатам мыть. Да к студии готовьтесь». Студия — кружок по изучению иеговистской литературы, состоявший обычно из 5-10 сектантов. Через несколько минут вошел низкорослый, давно не бритый, с тупым подбородком человек, в котором Устин вчера по голосу узнал нищего, приходившего к ним в зеленый дол. Звали его Семеном Прокудиным. «Ну?» — приподняла голову Пестемея. «С полчаса назад подходил к дверям. Почивают, Дорофей Трофимыч. Пойду еще взгляну». Семен ушел. Пестемея помолчала и спросила. «На студии-то, Дорофей Трофимыч, что ли, проповедь говорить будет?» «Ага. Сами, самолично. К вечеру велели собрать братьев и сестер во Христе. А не опасно? Так ведь Христос с нами. Какой-то новый документ изучать будем. Очень уж важный, — говорят, Дорофей Трофимыч, — сами разъяснять станут». «У Селиванова Митрофана все собираетесь?» «Ага, у него. Менять бы места занятий-то. Не дай бог приметит». «Да это верно. Хотя и то сказать, у Митрофановых дом в тихом, удобном месте стоит». Опять вошел Прокудин, кивнул Пестемее головой. «Идемте, звали». Демид сидел за пустым столом. Едва Пестемея вошла, он поднялся, шагнул навстречу, раскинул руки, обнял ее за плечи. «Здравствуй, здравствуй, Пестемея! Сколько лет, сколько зим! Вот уж рад я встрече! Всемогущ и благосердечен Бог наш и Иегова, способствовавший встрече!» «Здравствуй, Демид!» — несколько растерянно произнесла Пестемея. Демид нахмурился, сказал: «Дорофей я, Кругляшкин. Давай уж старые имена не вспоминать. Ты не обижайся». Он взял ее за правую руку. «Семен Прокудин — надежный пионер, проверенный слуга святой охраны. Он подслушивать не будет. Да ведь и стены уши имеют, а моего имени никто не должен тут знать». Пестемея хотела отнять руку, но Демид удержал ее, разглядывая обрубленные пальцы.